Я смутно припоминаю сейчас его кривые улички, базарную площадь, над которой плыли облака пыли. Ребятишки гонялись за петухами, норовя вырвать цветные перья, а в непросохшей луже неподвижно лежали тучные свиньи. Своих оркестрантов у нас не было, и Бороданов находил их обычно в городе. В Тульчине единственный оркестр был представлен семьей Кольба, отец и сын. Молодой Кольба, юноша примерно моих лет, играл на скрипке, а полуслепой старик аккомпанировал ему тоже на скрипке. Уже на другой день молодой Кольба предложил мне переехать к ним на полный пансион. За 20 копеек мне был обещан ночлег и кормежка в кругу семьи. И, как пишут в старинных романах, я не заставил себя долго просить. Поселился у них. Надо же было так случиться. Я заболел воспалением легких. Семья Кольба отнеслась ко мне с большим сочувствием. Ухаживала за мной их единственная дочь Аня, девушка лет 17. Она не отходила от моей постели ни на минуту. На другой день Бороданов, заметив мое отсутствие, спросил у старика: «Где Ледя?» «Леонид Осипович заболел, он весь горит». «Ничего, выдержит», — ответил равнодушно господин директор. «Он крепкий». Болезнь проходила, я выздоравливал, но Бороданов не стал меня дожидаться. И однажды, подняв свой табор, пошел бродяжничать дальше, на юг. Как-то раз мать Ани подошла ко мне и сказала: «Вам уже немало лет, молодой человек, я говорил всем, что мне 20. Не пора ли подумать о семье? У меня в Одессе мать, отец, сестры, брат». «Да-да-да», — говорила она, убирая со стола, «в Одессе у вас семья, но у вас там нет жены, а время подошло. Я бы вам предложила невесту. Возьмите мою Аню, хорошая дочь и хорошая девушка, и хорошее приданое, 100 рублей, портсигар и серебряные часы от дедушки». Я растерялся перед семьей Кольба. Я в таком долгу, а отблагодарить нечем. И я согласился. С этого дня меня стали называть женихом. Совсем поправившись, я сказал, что мне надо поехать в Одессу, получить согласие родных, привезти свой гардероб. При этом слове мамаша Кольба пришла в восторг. Она не знала, что значит гардероб, но зять, произносящий такие слова, внушал уважение. Но как ехать? Бороданов увез мои деньги. «А сколько вам нужно, Леонид Осипович?» «Рубль 70». Это была стоимость проезда от Тульчина до Одессы 4-м классом. Наступил день отъезда. Старик уговорил местного возницу Сендера отвезти меня бесплатно на вокзал. «Все мы люди, братья», — сказал ему Кольба, «и когда наступит день свадьбы вашего сына, вы без меня не обойдетесь. Я вам скажу по секрету, этот молодой человек — жених моей дочери». Мамаша Кольба выстирала мою единственную смену белья, изготовила для меня 5 огромных котлет и дала денег на дорогу. Я расцеловался с Аней и вышел из дому. «Садись, жених!» — деловито крикнул Сендер. Лошади тронулись. Поднявшееся облако пыли скрыло из виду семью Кольба. Скрыло навсегда. Впрочем, нет, не навсегда. В суете встречи, в разговорах с отцом о моей дальнейшей судьбе и в приготовлениях к отъезду в Херсон, потому что отец решил, что торговать в лавочке у дяди Ефима мое прямое занятие, я позабыл и свою недавнюю болезнь, и город Тульчин, и Аню Кольба. но она не забыла меня».